Возвращенная драгоценность. Могучий страж был у Яньских врат, герой врата У охранял. В древней цитре сокрыт свинец, а в чреве рыбы кинжал. Безмерно добр благородный муж, и смерть за него легка. Сможешь Тайшань как пушинку смести, хоть страшно она высока. В годы правления танского государя Дэнцзуна жил один Сюцяй по фамилии Линь, а по имени Цзы или Шаньфу, уроженец Наньцзянского округа. Человек одаренный и широко начитанный, а равно в поэзии и прозе он, как говорится, проник в тайны всех девяти канонов и трех историй. А в годы, о которых сейчас пойдет речь, этот примерный и настойчивый юноша постигал науки в великом училище, но из-за болезни своей матушки получил разрешение на время вернуться домой, чтобы ухаживать за больной. Недуг ее, однако, все не проходил, а ему уже пора было возвращаться. Он простился со своей родительницей, а также с родными и соседями, и в сопровождении слуги Ван Цзы, тот нес его пожитки, отправился в дальний путь. Окрестные виды, которые он встречал по дороге, достойны того, чтобы их воспеть в стихах. Бредешь по горам, по густым лесам, песнь дровосека разносится там, летит с небесных высот. Переправой речной проходишь порой, слышен рыб разговор немой в глубинах туманных вод. Если деревню встретишь в пути, спешишь на сельский рынок зайти, смутно виднеются вдалеке ивы и старый вяз. Густые кроны надежно укрыли стройные башни от глаз. В полях среди облетевших цветов громко птицы поют. Как не понять, что в этих местах люди нашли приют? Куда ни взглянешь, прекрасный вид, природа радует взор. Дороги моей не видно конца, безграничен земной простор. Как говорится, в подобных случаях путники закусывали, когда их мучил голод, и пили, когда одолевала жажда. Ночью они останавливались на постой, а утром снова отправлялись в путь. Ну а коли прерывалась дорога, в лодку садились и плыли. Не знаю, сколько прошло времени, только однажды под вечер они оказались в округе Цайчжоу. Смотрят и видят. Землю туман укрыл, на многие лия крест, на ярко сияют звезды со всех девяти небес, а в округе не счесть постоялых дворов, путников ждут они. В святых семьярусных ступах светят ночные огни, крылья взмах, птица в потьмах, укрыться на ночь спешит в густых древесных ветвях. Быстр и легок пятицветный челнок, последние всплески весла, берег уже недалек. С ближних пастбищ гонит пастух крестьянский скот на ночлег. Окончив улов, спешат по домам рыбаки трех окрестных рек. Много купцов из разных краев, крестьяне в дома их зовут ночевать, пищу сулят и кров. Чуть только восход, рожок запоет, новый день возвещая, в дорогу всех позовет. Путники заметили постоялый двор, в котором можно было найти приют на ночь. Гостиничный слуга проводил их в просторную комнату, где Ван Цзы сложил скарб коромысла с узлами. Уставший Сюцяй потребовал горячей воды для омовения ног, после чего вместе с своим челядинцем совершил вечернюю трапезу и сел отдохнуть. А потом велел Ван Цзы зажечь огонь и готовить постель, ведь поутру надо было снова трогаться в путь.